Нужно заявление ТАСС. Нужна редакционная статья в газету. Надо высечь нашего противника за то-то. Исполнение, поиски, творчество оставляются исполнителю. Пусть поломает голову, а мы потом посмотрим, что получится. Я не знал и другого. Весь этот процесс представлял собой нечто многосложное, многократное и страшно мучительное для всех участников. Такой стиль отчасти объяснялся коллективным принципом подготовки документов и коллективным рассмотрением их. Во многом это определялось тем, что заказчик еще сам до конца не продумал конкретное содержание документа, довольствуясь на начальном этапе характеристикой общей цели глобального, так стали говорить позднее, замысла. Что касается ЮВ, то с ним дело обстояло еще сложнее, а может быть проще в каком-то отношении. Я очень быстро убедился, что какой бы ты ни принес текст, он все равно будет переписывать его сначала и до конца, собственной рукой, пропуская каждое слово через себя. Все, что ему требовалось, это добротный первичный материал, содержащий набор всех необходимых компонентов, как смысловых, так и словесных. После этого он вызывал несколько человек к себе в кабинет, сажал нас за удлиненный стол, снимал пиджак, садился сам за председательское место и брал стило в руки. Он читал документ вслух, пробуя на зуб каждое слово, приглашая каждого из нас участвовать в редактировании, а точнее в переписывании текста. Делалось это коллективно и довольно хаотично, как на аукционе. Каждый мог предложить свое слово, новую фразу, мысль. ЮВ принимал или отвергал предложенное. Шла ли речь о стратегических документах, определявших политику страны, или о самом ничтожном организационном вопросе, ЮВ подходил к ним с одинаковой въедливостью, стараясь все взвесить, ничего не упустить. Но была еще одна причина, и это я понял позднее. ЮВ любил интеллектуальную политическую работу. Ему просто нравилось участвовать самолично в писании речей и руководить процессом созревания политической мысли и слова. Кроме того, это были очень веселые застолья, когда подавали там только традиционный чай с сушками или бутербродами, это после 9 вечера, разморенные аристократы духа, как называл нас ЮВ, к концу вечерних бдений часто отвлекались на посторонние сюжеты, перебрасывались шутками, стихотворными эпиграммами, рисовали карикатуры. ЮВ разрешал все это, но только до определенного предела. Когда это мешало ему, он обычно восклицал «Работай сюда!» и показывал на текст, переписываемый его большими, округлыми и отчетливыми буквами. Подготовка албанской поездки стала для меня первым уроком. Я понял, что имею дело с человеком острого и цепкого ума, который значительно превосходит окружающих не только бесконечно ответственным отношением к делу, но и каким-то прирожденным интуитивным ощущением веса и значимости политического слова и действия. Приучив себя с юности критически относиться к любому авторитету, здесь я был покорен и даже восхищен. Впрочем, мне было свойственно влюбляться в мужской интеллект и обаяние. Я глубоко восхищался композитором Алексеем Козловским в свои студенческие годы. Я был по-настоящему влюблен в Белякова во время работы над учебником, а тут жизнь меня столкнула с личностью какого-то иного порядка. Он знал и умел то, что я при всей своей самонадеянности не рассчитывал знать и уметь даже в будущем. Он был деятелем, человеком, созданным для того, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Он был чуток и, видимо, очень скоро заметил мое отношение к нему. И, надо сказать, платил мне взаимностью. Но вот наши вечерние посиделки над документами остались позади, и мы летим на маленьком специальном самолете в Тирану. Самолет был внутри оборудован как салон. Всего несколько кресел, стол, большой диван вокруг стола и пуфики, покрытые бархатом в стиле ампир.